Глава 22. Я впервые за последнюю неделю хорошо выспалась. И проснулась тоже хорошо, обнимая мужа. Даже не так. Во сне я почти залезла на него, обвив конечностями. «Доброе утро!» — услышала, стоило мне сонно завозиться с намерением слезть с горячего тела. С горячего во всех смыслах этого слова. «Черт, какой же он красивый!» Просто изумительно. Я потерлась носом об его кожу и со вздохом разочарования начала подниматься. «Можешь еще немного поспать. Время есть», — услышала хриплый шепот. «Ты снова не спал?» Я так и замерла в неудобном положении, но двигаться вообще расхотелось. «Мне удалось отдохнуть», — не согласился он. «Это вряд ли», — пробормотала я и скатилась с оккупированным мной мужского организма на кровать. «Если есть время, то ты лучше поспи. Обещаю не засыпать рядом с тобой». Николай нахмурился. «Это неправильно», — наконец покачал он головой. «Почему?» — спросила, приготовившись к какому-нибудь безумному ответу. «Это бессмысленно, потому что я могу причинить тебе вред во сне. Я сильнее. Ты ничего не сможешь сделать». Он отвел взгляд. «Не говори чепухи», — скривилась я и, подтянувшись, откинулась на подушку полусидя. «Если ты начнешь двигаться, то я просто отодвинусь. Или вообще поднимусь с кровати. Ложись», — похлопала рядом с собой. Николай поджал губы, но взял с тумбочки перчатки, натянул их на руки и послушно лег на кровать. «Если можно, разбуди меня через 2 часа, только голосом», — попросил он. «Конечно», — кивнула, покосившись на часы. «Коль», — позвала, когда он закрыл глаза. «Что?» «Можно я твои волосы буду трогать, пока ты спишь?» — набралась я смелости. Желтые глаза тут же вперились в мое лицо. Не знаю, что он там увидел, но послушно сполз ниже и положил голову рядом с моим бедром, чтобы мне было удобнее. «Да», — выдохнул и закрыл глаза. Я мысленно помолилась всем известным богам и прикоснулась к белоснежным волосам. Красивые. Достаточно жесткие, но при этом скользкие пряди приятно проскальзывали между пальцев, совершенно не путаясь. Я с осторожностью коснулась кожи головы. Николай чуть напрягся, но быстро расслабился. Я нагло принялась зарываться пальцами в белые пряди, массируя кожу головы. По телу мужа прошла какая-то непонятная вибрация. Я замерла на секунду и снова повторила. И лишь потом поняла, что Николай натурально мурлыкал и, кажется, при этом действительно спал, как большой кот. Я усмехнулась неуместному сравнению и продолжила гладить его по голове. Все же повезло мне с мужем. Ровно через 2 часа Николай прекратил мурлыкать, открыл глаза и отстранился от меня. Он действительно выглядел лучше. Исчезли тени под глазами, да и взгляд был более спокойным. Значит, он спал, а не притворялся. Это радовало. «У тебя в организме таймер какой-то?» — спросила, взглянув на часы. Коля чуть нахмурился. «Нет, просто я обычно в это время просыпаюсь», — покачал он головой. «Привычка выработалась», — добавил, подумав. Я тихо хмыкнула и принялась выбираться из постели. «Ты сегодня в офисе будешь весь день?» — уточнила. «Да». Хозяин сел на кровати и принялся наблюдать за мной. «Постарайся сегодня с территории санатория без сопровождения никуда не ездить». «Ладно», — согласилась, понимая, чем обусловлена такая забота обо мне. «А лучше перебдеть, чем недобдеть». Я легкой походкой обошла кровать, нагнулась над Николаем, традиционно лизнула его в плечо, заставив вздрогнуть, и отправилась в свою комнату. Благо, новая дверь в его спальне открывалась достаточно легко. Но стоило мне войти в свою комнату, как я увидела Веронику, сидящую на моей кровати. Она явно ждала меня. «Я думала, что ты здесь спишь», — заявила она мне, стоило прикрыть за собой дверь. Сестра выглядела взволнованной. Нет, я сплю с мужем. Здесь просто ванная и гардеробная. Не поняла я ее мыслей, а потому быстро оправдалась, радуясь, что ночью меня унесло спать к Коле. Иначе вопросов сейчас было бы куда больше. Ну и личный кабинет. Я не понимаю, как ты спишь с таким страшным мужиком? Вероника передернула плечами и с тоской осмотрела мой наряд. Он не страшный. Он замечательный. Улыбнулась я и прошла в гардеробную. Вчерашний запачканный мной комбинезон уже висел на вешалке и выглядел совершенно чистым. Белла Устиновна позаботилась об этом. «Любовь слепа», — послышалось бормотание из комнаты. «Вер, а тут второго такого хозяина нет?» — задала она вопрос, едва я вышла из гардеробной. «Брата, например?» Я озадаченно посмотрела на сестру. К чему это она клонит? «Нет. А надо?» — не поняла я. Вероника отвела взгляд. «Я бы не отказалась от мужчины, который бы настолько пугал отца. Это же ходячий бронежилет от нежелательных связей, к которым тебя могут принудить», — пожала она плечами. «Только я твоего боюсь». «Я тебе своего и не отдам», — резко ответила я, сама не знаю почему. «Извини», — быстро исправилась. «Я понимаю», — сестра грустно усмехнулась. «Просто тоже хочется защиты хоть какой-то, надежности. Твой хозяин на тебя с такой нежностью смотрит, что мне завидно. Я тоже хочу». «Какие твои годы?» — отмахнулась я. «Здесь полно неженатых парней. Найдешь кого-нибудь подходящего, и все», — попыталась я поднять ей настроение. «Я не хочу кого-нибудь», — покачала она головой и поднялась с кровати, отставив на тумбочку рамку со свадебной фотографией, которую держала в своих руках. «Маму Антон увез в санаторий, Фимку с дедулей тоже. Я решила тебя дождаться и с тобой ехать», — сменила она тему. «Выезжали мы через 40 минут, после завтрака». Вероника поела на кухне, отказавшись трапезничать с Николаем в одном помещении. Ей вчерашнего ужина, кажется, хватило. Пока мы ехали до санатория вдвоем в машине, Вероника молчала. Однако стоило мне притормозить у ворот, как сестра повернулась ко мне. «Вер, я здесь больше не могу», — удивила она меня. «Что?» Я уже хотела открыть дверь, но так и замерла с приподнятой рукой. «Почему?» «Потому что я здесь уже неделю, и я поняла, что жить здесь не смогу. Мне в город нужно. Туда, где жизнь бурлит, где люди живые», — подобрала она слово. «А здесь они какие?» Я всем корпусом повернулась к ней. «Здесь они слишком настоящие, сдержанные», — выдохнула она. «И мама решила вдруг заняться моим воспитанием. Видимо, наверстать пытается. Я так не могу». «Сейчас небезопасно уезжать из Мая», — покачала я головой, пытаясь отговорить ее от безрассудных действий. «Отец наверняка зол и бесится, а в таком состоянии он что угодно может натворить», — скривилась я. «Он трус. Он не пойдет против того, кто априори сильнее. А твой муж — это просто олицетворение всех человеческих страхов», — не согласилась она. «Да и я готова уехать в любой регион, где смогу устроиться в большом городе. Мне не обязательно возвращаться в родной мегаполис». Я вздохнула. Что я могла сделать в такой ситуации? Только одно. «Я поговорю с Николаем, и мы посмотрим, что можем сделать». Решила посодействовать. На то, чтобы разобраться с отцом, могли уйти недели, а то и месяцы. За это время Вероника может и привыкнуть к провинциальной жизни. В лабораторию к Максиму я явилась со значительным опозданием. Нас сегодня ждало тестирование роя искусственных пчел, которые должны были действовать по образу и подобию настоящих. «Чего так долго?» – ворчливо встретил меня парень. «Дела были», – не стала отчитываться я. «Ты сделал электронное управление с видеораспознавателем?» «Только 3 последним. Остальные будут распознавать цветы по запаху, а не по виду. То есть у нас будут опыляться только нужные культуры. А сорняки останутся не у дел», — ответил он мне, тряхнув коробкой. «Где тестировать будем?» — в предвкушении спросила я. «У вечного леса подходящая полянка, поросшая разнотравьем», — было сообщено мне. У меня в голове что-то щелкнуло. Что-то там с лесом нехорошее. «А нам туда можно?» — уточнила. «Если не ходить в лес, то можно», — пожал он плечами. «Идем, отвезешь меня. Я машину вчера Захару отдал, чтобы он домой уехал». Я согласилась. «Все равно одно дело делаем. Давай коробку и забирай компьютер», — отобрала я у него увесистую на вид упаковку. Лес располагался между рекой и пещерами, километрах в 5 от санатория. А людей здесь не было вообще. «Права, Вероника. Здесь деревня деревней. Надо будет все же поговорить с Колей об ее отъезде. Ведь жили же мы как-то за пределами Мая». «Здесь притормози». Я остановила машину за метр до окончания дороги. Дорога доходила до середины поляны, а потом резко обрывалась. «В лес не ходи ни при каких обстоятельствах», — предупредил меня парень и выбрался из машины. Я же посмотрела на деревья, что стояли метрах в 150 от нас. Тяжелые, древние, с неправильными искривленными стволами. Густые кроны почти не пропускали свет, оттого лес выглядел очень мрачным и безжизненным. «А что там в лесу?» — спросила я Максима, все же выбравшись из машины. От этого места у меня мурашки по спине пробежали. Кто туда попадал, не выходил никогда. Гиблое место. Туда даже оборотни не суются. Боятся. Зловещим шепотом пояснил мне парень. Ну и ладно. Все равно меня туда не тянуло ни капельки. Первую партию искусственных насекомых мы успешно протестировали. Маленькие роботы, которые работали по запаху, были выше всяких похвал. А вот с визуальным распознаванием ошибались в трети случаев. «Ладно», — выдохнула, погрузившись в машину. «Ты выиграл. Делаем тех, которые по запаху опыляют». До вечера мы меняли прошивку и перепаивали некоторые схемы под микроскопом. Массовое производство полезных роботов было пока невозможно, а потому мы не торопились, выполняя данные работы. Успеется еще. Где-то что-то запищало, заставляя меня подскочить на месте. «Анализ слюны оборотней завершен». Макс бросил паяльник на стол и куда-то убежал. Я же, во избежание пожара, выключила прибор и поставила его на подставку. Максим вернулся минут через 15 и выглядел озадаченным. «Что случилось?» — переполошилась я, увидев его встревоженное лицо. «Ты была права. В слюне оборотня есть нужный фермент». Он все еще был немного не в себе, хотя он постоянно такой. «И что не так?» — спросила его, даже не пытаясь подойти к нему. «Шарахнется еще в сторону, разобьет тут все. Как-то странно он боялся меня. То в одной машине со мной нормально ездит, то в одном помещении боится находиться». «Я взял образцы повязанного оборотня и свободного. Так вот, эти ферменты только у повязанного. Очень странно все это». «Кажется, анализы эти оборотни всегда сдавали скопом и в одну пробирку. Почему их до сих пор по отдельности-то никто не проверил?» «Нужно больше данных. Возьми еще несколько образцов», — посоветовала я ему. «Ага, так они и согласились в отдельную пробирку плевать», — проворчал парень. Кажется, я была недалека от действительности. Я отложила свой паяльник в сторону и вопросительно уставилась на Макса. «Слушай, а если почти все жители Майя лечились лекарствами на основе оборотничьей крови, то есть ли вероятность того, что у них тоже есть этот фермент?» — спросила, задумавшись. У Максима глаза стали похожи на блюдца. «Мне срочно нужен этот Алан со своей толпой химиков! Черт! Почему я об этом не подумал?» – всплеснул он руками. «Потому что химики сейчас заняты анализами больных детей, а не разработкой лекарств от всех болезней», – напомнила я ему, убрав свою маленькую пчелу подальше от неадекватного гения. «Мне срочно нужно взять анализ крови у жителей города». «Так, мне нужна Алиска. Точно!» – пробормотал он себе под нос и направился в сторону выхода. Я прибрала свое рабочее место и тоже отправилась к машине, так как полоумный парень сейчас был явно недоступен для продуктивной работы со мной. Если ему в голову приходила какая-то идея, то он начинал походить на немного помешанного. «Вера Родионовна!» — у машины меня ждал Захар. Видимо, Николай охрану мне отправил. «Привет!» — улыбнулась я. Парень отвесил в ответ полупоклон. «Вера Родионовна, Николай Николаевич просит вас приехать на завод как можно скорее». Захар заметно нервничал. «Зачем?» — не поняла. «Там возникли некоторые проблемы с вашей сестрой», — услышала в ответ. «А дозвониться до вас нам не удалось». «Час от часу не легче».